Глава 23. Не знаю, как-то это... Магнус, тебе не кажется, что костяной кинжал — это слишком? Произнес Фобос, глядя на свое новое оружие. Им даже порезаться сложно. Ребята, расслабьтесь, обнадежил я друга. Василий Скопин-Шуйский — магнитокинетик, так? А значит, металл на арену брать нельзя. Он тупо его отберет. А моя дверь? Поглаживая щит, произнес Ант. «Он же из металла. Отберет и...» «На то и расчет», — усмехнулся я. «Василий — магнитокинетик, но не паладин. Прикинь, сколько сил ему понадобится, чтобы просто его поднять». «Думаешь, не сможет?» — все так же недоверчиво спросил Фобос. «Надорвется». При исполненной предчувствии того, что план сработает, ответил я другу. «Попытается, конечно, но щит Антона — это отличная провокация и дополнительный способ оставить его без манны». «Ладно, с Шуйским все понятно, а остальные?» Со здоровым скепсисом продолжил Фобос. «Михаил Трубецкой манипулирует тенями, а Салтыков так вообще временем. Как можно победить того, кто способен замедлять или вовсе останавливать время?» «А как его победила команда Васи Борща?» — подмигнул я. Из долгих бесед с Петром я усвоил одну простую истину. Чем сильнее способность, тем больше она имеет слабых мест. Так было с железной кожей Макса Ярова. То же касается и ультимативных магем Хрономанта. Но... немного смутился Ант. Дурак его молнией поджарил. «Все так», — согласился я. «А вот только первые четыре молнии ушли в молоко. Ну, не повезло, защитный артефакт разрядился или среагировать не успел». «Реагировать на что? На молнию? Скорость молнии больше 50 тысяч километров в секунду. Будь ты хоть трижды Брюсом Ли и почетным электриком города Хабаровск, тебе никогда не увернуться от молнии. И поэтому возникает закономерный вопрос. Как Салтыков избежал урона от четырех предыдущих молний?» «Намекаешь на то, что у него есть останавливающее время пассивка?» — догадался Фобос. «В точку!» — сложив пальцы пистолетиком, кивнул я. «Абсолютно непробиваемая пассивка, которая в момент смертельной опасности останавливает время, но жрет ману. Атакуем Салтыкова многократно и в первую очередь». «А Трубецкой?» — продолжал душнить Семен. «Михаил способен не только манипулировать тенями, но и прятаться в них. Как ты планируешь убивать того, кто вообще не имеет материального тела?» «Светом», — выдал я очевидный ответ. «Или тьмой. Тень можно разогнать светом, а у нас как раз есть один знакомый паладин», — подмигнул я Анту. «А если нет, то можно использовать это». С этими словами я вынул из-за пояса стеклянный пузырек и бросил его в руки Фобоса. «Жидкая тьма», — прочитав бирку, удивился Семен. «Тень — это ведь родственный аспект тьмы. Тебе не кажется? Тень — это производная света и тьмы. Их смесь, понимаешь?» «И несмотря на родственность аспектов, тень слабее их обоих!» Поймав озарение, воскликнул Антоха. «Не всегда, но мысль верная», — подтвердил я его догадку. «Вспомните момент, когда вы не можете увидеть тень». «В ярком свете», — предположил Антон, но ошибся. «В полной темноте», — поправил его я. «Если нет источников света, то и теням неоткуда появиться». «Окей, ты прав. И что дальше?» «Это всего один маленький пузырек, на нас троих», — с извечным скепсисом произнес Фобос. «Тем более жидкая тьма полулегальная, и ее не купишь с доставкой в раздевалку, а у нас через 20 минут бой». «Ты прав», — делано загрустил я, но тоже изменился в лице. Хорошее настроение и предчувствие победы не позволяли изображать грусть дольше пары секунд. «Поэтому жидкой тьмы у нас завались», — подмигнул я и вытащил из безразмерной торбы сразу два деревянных ящика. «Ну, откуда?» — растерялся Антоха. «Мало того, что официальная продажа тьмы запрещена, так она еще и стоит, как Феликс Фелициес». «Ну, я напряг Алису», — напомнил я про свою девушку Вендора. Селезнева напрягла свой клан, и за ночь они скупили все, что могли. «А по поводу денег? Вы вообще видели финансовые отчеты клана? За неделю работы таможни и наши с нее проценты мы... Короче, за деньги теперь можно не волноваться». «А как же мы?» — продолжал негативить Фобос. «В темноте мы тоже не видим». Я закатил глаза, устав от его бубнежа. «Гоглы шахтера, Семен!» — ответил я, бросив ему тубус с окулярами. «Чего?» — не понял меня Вивисектор. «Водолазные очки?» А вот Антоха, всю жизнь тусовавшийся среди крафтеров, наоборот, улыбнулся своей паре. «Гоглы! Это такие очки на резинках. Дешевка, которую ученики крафтеров клепают по 2 дюжины за смену. Они позволяют видеть в темноте». «Именно», — подтвердил я слова нашего танка. «А ты, Фобос, кончай с негативом». После осторожного стука в раздевалку заглянула Яда. «Ну что, посекретничали?» — с любопытством произнесла наш тренер. «Давайте на арену. Пора». Спустя полчаса. «Ну вот, я же говорил», — захлопывая дверь раздевалки, торжествующе произнес я. «Ага», — с какой-то блаженной улыбкой ответил Антоха. «Нет, твой план был, конечно, хорош, но я не думал, что все будет так просто». «А просто и не было», — буркнул Фобос. Вивисектор оказался единственным, кто подставился, и теперь за это расплачивался, отмокая в ванне со льдом. «Ну так-то ты сам виноват», — гоготнул Ант. «Забыл, что в нашей команде я танк». Стальной шрапнелью в лицо. Бррр! Меня передернуло от воспоминаний глупого геройства Фобоса. «Скажи спасибо, что вообще выжил». Начало боя прошло как по нотам. Антон спровоцировал Скопин Шуйского щитом. Тот повелся. На том бы мы взяли первое очко. Но Семен решил сделать фраг лично. Как итог, стальная пыль едва ли не до черепа стерла лицо вивисектора. Там бы Семен и слег, но Антох пришел на помощь. Здоровяк не стал вызывать огонь на себя. Вместо этого он повиновался инстинктам и просто бросил в Скопин Шуйского свой щит. Салтыков спас напарника и остановил время. Трубецкой же в обманном раше бросился на Антона и дотянулся до его тени. Первое время паладин пытался ловить выскакивающего из его тени Трубецкого, но, поняв, что гоняет его как блоху, смирился и раздавил бутылку с жидкой тьмой. Трубецкой сразу понял задумку и первым же ударом нацелился на гоглы здоровяка. За что и поплатился. Первая концентрированная атака активировала пассивку Сикария. На автомате Антон уклонился и нанес контрудар. Как оказалось, утонченная натура графа Трубецкого плохо переносит пролетарскую двоечку из бокса. От нее Трубецкой поплыл, а еще через пару ударов слег окончательно. Я же в это время выбил таймшифтера. Чернильный знак ослабления потребовал некоторого времени, но едва он повис над головой Салтыкова, и мага можно было брать голыми руками. И опять Фобос оказался быстрее. Пойманный врасплох и окровавленный Фобос все-таки умудрился украсть мой фраг. Пока я тратил время и воплощал нарисованных животных, он использовал костяной кинжал. Полученное от Виталы проклятое оружие с функцией самонаведения вырвалось из его ладони и вошло прямо в грудь Салтыкова. А дальше дело техники. Скопин Шуйский оказался действительно одаренным магнитокинетиком. Даже оставшись в одиночку, он огрызался как лев. Но количественное преимущество сделало свое дело. Василий поступил грамотно. Едва запас маны подошел к концу, Скопин Шуйский прекратил огрызаться и сдался. Народ на трибунах загудел в осуждении. Но еще бы! Зрители, которые заплатили за билет, хотели крови и кишок по стенам. Призывы «добить труса» били по перепонкам, но вместо этого я пожал ему руку. «Вы хорошо подготовились», — вытирая кровь из разбитого носа, прогундосил Василий. «Знаменитая тройка, Трубецкой, Салтыков, Шуйский». «Не готовиться к вам было бы оскорблением», — улыбнулся я. «Спасибо за хороший бой». «Трофеи», — уже немного тише произнес он. В ответ я покачал головой. «Это был хороший и, самое главное, дружеский поединок. На трофеи мы не претендуем. И это... Извинись за меня перед Салтыковым. Мои печати — это грязный прием, но проигрывать мне нельзя». «Он поймет», — улыбнулся Василий и спустя секунду добавил. «Твой дубликат». «Саша, кто-то должен его остановить». За дверью раздевалки послышалась какая-то возня. Едва я повернулся на шум, как хлипкая, но запертая на замок дверь сначала вздрогнула от удара, а затем и вовсе слетела с петель. Я среагировал молниеносно, пальцы тут же сложили глифы, и в воздухе зависла клякса чернил. В дверной проем заглянуло нечто. Каменное, будто слепленное из глины маленьким ребенком, голова опасливо улыбнулась кривыми, точно обломки кирпичей зубами. «Можно!» — пророкотал. «Кто? Каменный голем? Элементаль? Не знаю, но подобное существо я точно видел впервые. Или нет?» «Можно поаккуратнее, здоровяк?» — оттеснив каменного здоровяка от дверного проема, В раздевалку влетела пуговка. «Эй!» — из ванны со льдом раздался недовольный возглас Фобоса. «Я вообще-то голый». «Твои проблемы», — отмахнулась от него девушка. «Копилка, заноси». Каменное существо мотнуло огромной головой, и в следующую секунду дверной проем стал раза в четыре больше. Только теперь, когда каменный здоровяк, развалив стену, предстал во всей красе, я узнал его. Копилка. Скальный тролль, а также друг и напарник знаменитого Зила оказался даже больше, чем его показывали по телевизору. Трехметровый здоровяк вошел не с пустыми руками. В своих лапищах он баюкал полноразмерную ванну, до самого верха заполненную бутылками шампанского и льдом. «Юху! Такая победа!» — сумасшедшенкой в глазах воскликнула пуговка. «Отмечаем!» «Эй, можно нам хотя бы одеться?» — попытался я остановить ребят. А вот только бесконечная вереница друзей продолжила набиваться в нашу раздевалку. Семен, не выбирая выражений, начал орать на друзей, но когда вошла София Ольц, парень вдруг затих и не в силах накричать на свою невесту, с головой погрузился под воду. «Празднуйте!» — прогремел еще один голос. Вот уж кого я действительно не ожидал увидеть, так это Зила, один из сильнейших игроков мира. Хаосит посмотрел так, что чуйка взревела об опасности. Но едва я успел сделать хоть шаг, как шагнувший за тысячный уровень мастер порталов оказался рядом и сгреб меня в охапку. «Магнус!» — обдав этиловым выхлопом, проревел он. «Чернильный ты хаос, тебе в бездну маг!» Я попытался вырваться, безрезультатно. Секунда, и Зил сначала подкинул меня к самому потолку, а затем, ловко поймав, усадил себе на шею. «Отпусти!» Со злостью выдохнул я, но предводитель Вальхалы только рассмеялся в ответ. «Ни хрена, парень!» — инфернально рассмеялся он. «После того, что ты сделал...» Интересное дело. Но краем глаза я заметил, как подобрался Антон. Здоровяк как бы невзначай подхватил свой щит, а Фобос, не стесняясь присутствующих, начал вылезать из ванны. Они что, всерьез вознамерились отбить меня у одного из сильнейших игроков планеты? Безрассудная суицидальная глупость, но... «Все равно приятно». «Да что я такого сделал?» — не выдержал я. «Пуговка, ты вновь сделал ее человеком», — глянув на меня, как на идиота, пояснил Зил. «И Ярик, не знаю, где ты открыл этих гоблинцев». «Гремлины», — поправил я его. «Да насрать. Главное, что они смогли восстановить Ярика. Короче, чернильный, ты исправил два главных моих косяка». «Ну, не за что». Поняв, что таким образом Зил выражает благодарность, улыбнулся я. «Вообще-то есть», — коварно подмигнул он. «И за это я буду таскать тебя на шее целую неделю». «Ты шутишь?» — охренел я от столь экстравагантной благодарности. «Пуговка, он ведь шутит!» «Нет, я, конечно, и раньше знал, что Зил немного неадекват, но чтобы настолько...» В ответ пуговка сложила руки на груди. «Нет, Магнус, он не шутит. Сопротивление бесполезно. В ближайшую неделю Зил даже в туалет будет таскать тебя на себе», — подтвердила она мои самые худшие опасения и даже попыталась приободрить. «Но взгляни на это с другой стороны. Представь, что скажут люди!» «А я знаю, я знаю!» — вытянув руку, точно отличник, воскликнул Антоха. «Они скажут, не знаю, что это за тип, но у него Зил вместо лошадки!»